На закате жарыка солнца, на закате. Ох, и на закате жарыка солнца, на закате. В отлете сизый голубчик, в отлете. Ой, в отлете сизый голубчик, в отлете. Удагони его голубка, удагони. закаті жареке сонце, не закаті, ой, не закаті жареке сонце, не закаті.